Раздел второй. Войско Ивана. В этой стране, не знавшей феодализма, военная организация в своих существенных чертах была феодальной. Во Франции от подобной организации осталось так называемое народное ополчение. Тысячи две-три человек, что в сравнении с постоянным регулярным войском составляет сущие пустяки. На Руси Иван впервые начал формировать новый тип войска – постоянного. Ядром его должны были послужить стрельцы, впервые упоминающиеся в походе на Казань в 1552 году. Стрельцы набирались из свободных людей и должны были служить всю жизнь. В большинстве случаев они были женаты и составляли сословие, в котором военное занятие сделалось наследственным. Вооруженные и экипированные по западноевропейскому образцу, стрельцы получали по рублю на постройку дома и столько же годового жалования. Кроме того, им выдавалась одежда, порох, некоторое количество муки и крупы. Когда этого оказалось недостаточным для содержания стрельцов, правительство решило наделить их землей, разрешить заниматься разными промыслами, до некоторой степени слить со служилыми людьми. Под конец царствования Ивана Грозного число их достигало до 12 тысяч человек. Из них в Москве находилось 7500. Вместе с городовыми казаками они образовали первую пехоту, какой обладали русские цари. Одновременно было организовано и постоянное артиллерийское войско, разделявшееся на пушкарей, канониров, крепостных артиллеристов, зачинщиков и гранатчиков. Также был образован особый отряд пищальников. Но все это еще не составляло армии. Главные военные силы по-прежнему составляли служилые люди и так называемая рать, другой эмбрион регулярного войска. В военное время правительство призывало под оружие служилых людей и отдавало приказ произвести набор. Каждый город или уезд должен был выставить определенное количество пеших и конных людей, вербовавшихся не из военного сословия. Это и была рать или посоха. В походе, предпринятом Ивану против поляков для возвращения Полоцка, этих посошников было 80 тысяч. Это не было дисциплинированное войско, которое могло бы обеспечить военные успехи. Поэтому их употребляли главным образом для производства земляных работ и приготовления припасов. Московское правительство с большой охотой освобождало за деньги этих ратных людей от службы. Платили по 2 рубля за человека. Это стало своего рода налогом. Мобилизация производилась по предписанию разрядного приказа областным воеводам. Обыкновенно указывалось место сбора войска, число людей и род вооружения. При Иване Грозном служилые люди, бояре, дети боярские, дворяне разделялись на 5 полков. Большой полк, передовой, правая рука, левая и сторожевой полк. Если в походе принимал участие царь, то прибавлялся еще и 6-й государев полк. Большой полк делился на 3, остальные на 2 части, подразделявшиеся в свою очередь на сотни. Полком командовал воевода, а частями его помощники, тоже в чине воевод, сотнями дворяне первого ранга. В отсутствие царя все войско подчинялось дворцовому воеводе. Это был магистр милитун римлян или современный генералиссимус. Его окружал многочисленный штаб. Здесь были сборщики, собиравшие войско, окладчики, распределявшие его, посыльные люди, нечто вроде адъютантов, становщики, инженеры, иностранцы, специалисты по осадному делу, судьи, лекари, духовенство. Какова же была численность этого войска? Для 1552 года мы не имеем указаний. В 1556 году передовой полк в полном своем составе заключал всего лишь 1500 конных людей. В 1578 году, во время похода на Литву, в войске, подкрепленном татарами, было 39 681 человек. Распределялось оно таким образом. Русских и черкесских князей – 212. Бояр и боярских детей Московской области – 9200. Служилых людей новгородских и юрьевских – 1109. Татар и мордвы – 6461. Дворцовых стрельцов – 2000. Стрельцов и казаков из областей – 13119. Пасушных людей из северных областей – 7580. Итого 39681. Во всяком случае, часть наличных войск Ивану, вероятно, пришлось оставить для охраны границ. Но, с другой стороны, каждый боярин приводил с собой по меньшей мере 2, а нередко 50 и более человек. Путешественник того времени Клемент Адамс говорит, что царь собрал до 90 тысяч войска, но в поход он взял только 1/3 его, а остальные 2/3 оставлял в укрепленных пунктах для их защиты. Цифры эти вполне совпадают со списками 1578 года. За исключением стрельцов, специальных отрядов, пасошных людей, все войско состояло из конницы. Вооружение его было весьма разнообразно. Во времена Ивана, наряду с кривой саблей, похожей на турецкую, лук был любимым оружием многих москвичей. Но некоторые уже заменили его пистолетом или длинным мушкетом. Топор, висевший на седельной луке, кинжал, а иногда и копье, дополняли походное вооружение. Броня употреблялась весьма немногими. Только знатные вельможи иногда щеголяли в великолепных латах и кольчугах, а на голову надевали шлемы или шишаки. Шпор не было, их заменяла плеть. Всадник держал в левой руке поводья и лук, а в правой – саблю и плеть. При стрельбе он выпускал из руки саблю и плеть, висевшие на ремешке. Как только неприятельское войско приближалось на выстрел, русские осыпали его тучей стрел и тотчас же отступали назад, не дожидаясь встречи, независимо от того, держится ли противник или отступил. Поэтому русская конница никогда не могла устоять перед польскими эскадронами, приученными нападать на врага со всей силой. Главным достоинством ее была выносливость и легкость передвижения. На маленьких, без подков и с плохой сбруей лошадях московские всадники совершали огромные переходы, подвергаясь большим лишениям и усталости. Клемент Адамс и Ченцлер рассказывают, как они располагались на отдых в глубоком снегу, разводили огонь и приготовляли себе кушанье из горсти муки, растворенной в кипящей воде. Спали под открытым небом, завернувшись в свою одежду и подложив под голову камень вместо подушки. Английский путешественник спрашивает себя, многие ли из воинов его страны, за исключением самых доблестных из них, могли бы вынести хоть один месяц войны с этими закаленными людьми. И приходит к заключению, что если бы русские знали свои силы, никто в мире не мог бы устоять перед ними. Но одна выносливость еще не составляет всего, что нужно для войска. Плохо обученные и недисциплинированные войска Ивана в сущности не знали даже элементарных начал своего дела. Напасть на врага и окружить его в 2 или 3 раза большими силами, оглушить криками и шумом музыки – это было боевой тактикой русских. По-своему храбрые, они даже тогда, когда их силы были сломлены, редко просили пощады. но опрокинуть их было легко. Они не имели понятия о правильных стратегических приемах и были беспомощны. К ведению осады, которая предстояла им под стенами Казани, они были приготовлены не лучше. В защите же укреплений они не имели соперников. Будучи заключены в стенах города, они не могли спасаться бегством и обнаруживали редкую стойкость. Безропотно переносили голод и холод. Тысячами погибали в своих деревянных и земляных укреплениях, постоянно возобновлявшихся их усилиями. И сдавались только доведенные до последней крайности. Вот почему в московских войсках были в употреблении переносные укрепления, состоявшие из досок с отверстиями для ружейных дул. Назывались они гуляй-городами. Этим объясняется и очень раннее развитие сильной артиллерии у русских. Первые пушки были привезены из-за границы, но уже при Иване III иностранные мастера отливали их в Москве. В петербургском арсенале до сих пор сохранилось одно орудие этого производства с датой 1485 год. При Иване IV русское производство орудий усвоило себе западноевропейскую технику. Производились серпантины, называвшиеся здесь змеями, и разного калибра мортиры, среди которых встречались гауфницы, гаубицы позднейшего времени и волкометки. По свидетельству Флетчера, ни один христианский государь той эпохи не имел такого множества орудий. Дженкинс любовался в 1557 году упражнениями русских канониров, соперничавших в быстроте метания ядер и верности прицела. Летописи говорят, что Иван привез в 1552 году к стенам Казани 150 пушек. Без сомнения, цифра эта преувеличена, как и число войска, сопровождавшего эту артиллерию, будто бы равнявшегося 150 тысячам. Но бесспорно, на этот раз царь должен был выступить со значительными силами. Чтобы решиться на это, нужны были серьезные усилия воли. Независимо от характерного для Рюриковича нерасположения к случайностям войны, Ивана удерживали другие мотивы. Супруга его в скором времени должна была произвести на свет первого ребенка. Просьбы казанцев о помощи у крымцев оказались не напрасными. Полчища нового хана Девлет-Гирея уже подступили к Туле. Молодой царь не изменил своего решения. Тула держалась стойко. 13 августа Иван был уже в Свияжске. Его присутствие здесь оказалось более полезным, чем кропление святой водой и поучение Макария. 23 августа он был под Казанью.